السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вы меня слышите? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Слышно вам? Давайте тогда начинаем. Альхамдулиллах, аллази арсал расулаху биль худа ва дин аль-хаққи лиудхираху аля ад-дин куллихи ва кафа биллахи шахида. Ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. أشتوب لخص ليشنا لخص ليشنا Лёха, слышно, да? Алло, ассаламу алейкум. Ахи, это ещё одного брата можете подключить? Я вам сейчас это скину, его адрес. Хорошо, тогда давайте постараемся, чтобы всем было слышно. Ага, я сейчас это выключу. Хорошо, альхамдулиллах, вахдаху, ассалату ассалам. Аля ман ла набия ба'дахум. Мы с вами начали на прошлом уроке тему про аль-васия, то есть завещание. И мы с вами тоже говорили, что аль-васия в исламе имеет положение. Хорошо, чтобы каждый из нас знал такое положение или статус. И мы сказали, что аль-васия... То есть дали определение васия, потом рассказывали доказательства из Корана и Сунни о разрешении васия. И потом передали вам то, что сказал имам ибн Кудама, рахимахуллах, насчет иджмаа. То есть ученые, ахли сунна аль-джамаа, у них есть иджмаа, что аль-васия, то есть завещание, разрешено. Потом мы с вами начали разобрать такой момент. Почему Аллах субханаху ва тааля сделал или велел нам сделать васию. То есть почему-то какая мудрость? Какова мудрость от васии? Потом мы то же самое с вами говорили о суждении васии, то есть хукм аль-васия. Мы сказали, что аль-васия или завещание бывает ваджиба, то есть обязательно, фард, бывает мустахабба, то есть желательно, аль-васия бывает макруха. Нежелательно, и аль-васия то же самое бывает мухаррама, то есть запрещено. Мы об этом с вами говорили и рассказывали вам, когда бывает мустахабба, когда бывает макруха, когда бывает мухаррама, и ваджиба, и так далее. Потом мы начали разобрать, то есть сказали, что в васии есть так называемые четыре стороны. То есть есть муси, муси это завещатель, который он писал завещание. Есть муса лаху это человек, который получит завещание или что-то из завещаний. Есть потом муса бихи это то, что завещатель передает другим, то есть это деньги, имущество и так далее. И потом есть муса илейхи аль-васи, это человек, который он должен выполнять завещание после смерти завещателя. Мы говорили вам, то есть есть эти четыре момента, четыре стороны. Говорили вам, о каких условиях должны существовать в аль-муси, то есть завещатель, когда принимается завещание от завещателя. То есть мы сказали, что должны быть какие-то условия. Мы вам это рассказывали. Мы то же самое вам рассказывали о условиях, которые должны быть установлены и должны существовать насчет аль-мусалаху. То есть это человек, который должен получить завещание. И давайте сегодня, иншаллах, с вами уже продолжим. Но чтобы вам было понятно, потому что это вторая часть темы зависит от первой части. То есть мы сказали, завещание – это то, что человек передает кому-то после его смерти. И мы сказали, то есть завещание нельзя дать больше, чем одну треть своего имущества или наследства. Вы меня понимаете? То есть мы сказали вам хадис, который передал его имам Аль-Бухари, имам Муслим, что Саад ибн Аби Вакас, когда он заболел, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подошел к нему, он сказал: посланник Аллаха, у меня есть дочь, и у меня есть очень много денег, я хочу дать две трети моего наследства, то есть садака. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему: нет. Тогда Саад сказал: о посланник Аллаха, тогда половину. Да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: нет. Тогда Саад сказал: одну треть. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему: аль-сулуц ва аль-сулуц кафир. Одна треть, но одну треть это даже много. Понятно? То есть человек, ему разрешается дать, кому он хочет, из наследства не больше, чем одну треть. То есть мы об этом вам объяснили, то есть сказали, если, допустим, у человека есть 3 миллиона доллара, это его наследство, ему разрешается дать до 1 миллиона доллара, кому хочет. Но с условием, что этот человек, который ты ему даешь из одной трети, он не должен быть из числа наследников. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как в достоверном хадисе сказал: «Ла васията ль-варис». То есть наследнику ему не предписана часть из завещания. Понятно вам? До сих пор понятно? То есть мы просто повторяем то, что мы сказали на прошлом уроке. До сих пор понятно? То есть завещание должно быть только до одной трети и наследства. И тебе разрешается дать кому ты хочешь, с условием, чтобы этот человек, который ты ему даешь, он не должен быть из числа наследников. Ясно вам? Вот на это мы говорили, и мы на это обратили, то есть, внимание, потому что это очень важный момент. То есть вы обратите внимание на это. И потом мы говорили вам, то есть, что есть такой момент, что разрешается, что аль-муса ляху, то есть у тебя есть наследство 3 миллиона доллара, допустим, тебе разрешается дать кому ты хочешь, то есть до 1 трети, то есть до 1 миллиона доллара. То есть мы сказали, тебе разрешается дать мусульманам и не мусульманам. Шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Субхана ва Тааля, он сказал в своей книге, то есть Аль-Мулахас Аль-Фикхи, что разрешается дать из васии, из завещания. Понятно? Мы сказали, завещание, это можно сказать, это часть от наследства, которое ты имеешь право дать кому хочешь. Шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, сказал, что разрешается дать из васии или из завещания мусульманам и не мусульманам. Потому что шейх сказал васия, то есть Сафия, жена пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, она дала своему брату, то есть родному брату, ее одну треть. Хотя ее брат не был мусульманином. То есть вы меня понимаете. Можно, чтобы ты писал завещание и дал, и выделил из одной трети, кому ты хочешь, из людей, но, конечно, с условиями, то есть сейчас мы посмотрим, что этот человек, который ты ему даешь, он не должен быть врагом мусульман, врагом мусульман, потому что это нельзя. Вы меня понимаете, то есть, и это то, если человек, который ты ему даешь, он не должен быть фасиком, который он будет использовать эти деньги в нехороших пунктах или в нехороших целях. Вот это коротко то, что мы об этом сказали или об этом говорили на прошлом уроке. Поэтому давайте сегодня, иншаллах, продолжим нашу тему. То есть мы сказали, есть у нас муси, это завещатель, есть у нас мусалаху. Мусалаху — это человек, который он получит завещание, часть из завещаний. Есть так называемый мусабихи. Мусабихи — это то, что ты передаешь кому-нибудь деньги, имущество, машины, здания, то, что ты хочешь, вещи, которые ты передаешь кому-то. И потом есть потом муса илейхи. Муса илейхи — это человек, который может выполнять, он должен выполнять своего завещания. Мы сейчас сегодня будем разобрать насчет аль-муса бихи, то есть то, что ты оставил, чтобы передать после тебя, какие там условия должны быть в аль-муса бихи. То есть ученые сказали, аль-муса бихи должен иметь условия или шурут. Во-первых, аль-муса бихи должен быть, то есть вы понимаете слово аль-муса бихи? Ясно вам, когда мы используем эти термины, чтобы вам не поняли, что значит аль-муса бихи? Это то, что ты передаешь из завещания, то есть деньги, имущество, машины, здания, то, что ты можешь дать людям. Ясно вам? Понимаете меня, иншаллах? То есть, да, предмет завещания. Баракаллаху фикум, да, ахсанту. То есть, предмет завещания. То есть, аль-муса бихи имеет условия, чтобы вы поняли. То есть, это, обратите внимание. Аль-муса бихи, во-первых, как ученые говорят, должен быть передан после смерти. Вы меня понимаете? Потому что, как мы сейчас посмотрим потом, если ты дал или ты передал что-то или предмет завещания, если ты дал при твоей жизни, это уже не называется осия. Это уже подарок, или это уже называется как на арабском хиба или атия. Ясно вам? То есть из первых условий аль-муса бихи, то есть предмет завещания, он должен быть после смерти завещателя. Потому что завещатель, если он дал этот предмет завещания перед его смертью, это уже не является осия. Это уже подарок. Ясно, да? То есть он должен быть после смерти завещателя. Это первое условие. Второе, то есть должен быть разрешен мубах. Вы меня понимаете? То есть если он дал то, что не является дозволенным, тогда нельзя это его взять или нельзя его дать, передать кому-нибудь. Вы меня понимаете? Допустим, человек, у него был гитар или пиано. Понятно, да? Он сказал, я дам этот пиано, не знаю, или этот пиано, я дам этот пиано кому-то из людей. Так, то есть кому-то из людей. Не выполняется это такое завещание. Почему? Потому что аль-муса бихи — это харам. То есть это не из-за разрешенных вещей. Вы меня понимаете? Ясно вам? Вот это самые основные. И следующее, то я сам уже добавил, то, что было возможно его приобрести, или то, что можно его потом, можно его взять или приобрести. Это то самое из условий, которые должны быть существовать насчет предмета завещания. Если он, допустим, сказал, я дам воздух, который находится на территории моей земли кому-нибудь, это не нормально, потому что человек не может воздух приобрести. Вы меня понимаете? Понятно вам? Значит, третье условие. Хорошо. Вот это основные условия, касающиеся этот момент. Давайте сейчас мы посмотрим аль-муса илей, то есть человек, который он должен выполнять завещание. То есть, как говорят некоторые душеприказчик, то есть человек, который он выполняет задачи или пункты, которые были написаны в завещании. То есть его называют на арабском аль-муса илейхи или аль-васи. Мы сейчас посмотрим аль-муса илейхи или аль-васи, который он должен выполнять. То есть то, что написано в завещании, там есть условия. То есть не любого человека является, то есть васием или является, так можно сказать, муса илей. То есть ученые говорят, во-первых, он должен быть совершеннолетним. Если человек он выбрал его муса или их несовершеннолетним, не надо выбрать другого. Во-первых, он должен быть разумным человеком. То есть человек, который он, если ему дают эту задачу, он ее выполняет как надо. То есть он нормальный человек, разумный, мудрый. Не такой человек, который без мудрости или у него есть халатность и так далее. Ясно вам? То есть это второе условие. Третье условие. Аль-муса илейхи должен быть мусульманином. Вы меня понимаете? Аль-муса илейхи должен быть мусульманином. Мы сейчас посмотрим, какие бывают исключения. Иногда бывают исключения, аль-муса илейхи не бывает мусульманином. Но мы, иншаллах, попозже вам объясним это. То есть второе, третье условие, он должен быть мусульманином. Потому что не мусульманин не должен быть муса или. Четвертое условие, он должен быть адлем. Что значит адль? Адль — это человек, который придерживает прямоты. То есть он выполняет приказы Аллаха, и он не делает то, что Аллах запретил. То есть обязанности он делает, и грехи он их не выполняет. То есть большие грехи он их не делает. То есть этот человек называется адль. Он должен быть адлем. Ясно вам? Вы меня понимаете? Нет, не адил. Я не говорю адил. Адил. Адил — это справедливый, но он должен быть адлем. Адлем — это значит человек, который он видно от него, что он выполняет то, что сказано в Коране и Сунне, и он оберегает большие грехи. Вы меня понимаете? Или он не делает маленькие грехи постоянно. Это что значит человек адль, который должен быть. Ясно вам? Вот это основные четыре условия, которые должны быть в муса илей. Ясно вам? То есть ты когда пишешь, что муса илей или аль-васи, который ты хочешь, чтобы он выполнял свое завещание, то есть ты выбираешь, во-первых, мусульманина, ты выбираешь разумного человека, совершеннолетний, и ты выбираешь адль. То есть человек, который достоин уважения, потому что он выполняет приказы Аллаха Субхана ва Тааля в общем, и он не делает большие грехи. Ясно? Вот это частично, что значит слово «адль». Должен быть адлем. Это моменты, вы которые, то есть на них надо обратить внимание. Ясно вам до сих пор? Хорошо. Есть, как мы сказали вам, бывает иногда исключения насчет аль-муса илей, то есть душеприказчик или человек, который он должен выполнять завещание. Иногда может быть он мусульманин. Как это? Допустим, человек он был на сафари, то есть человек он был на путешествии. Вы меня понимаете? Ясно вам? Он был на сафар, он был на путешествии. И вдруг, то есть этот человек, то есть он как называется, то есть наши, как называется, умер. Нет, чтобы вам был пример ясен. То есть мы сказали, он должен быть мусульманином. Это я перепутал насчет свидетелей. Нет. Давайте сейчас, то есть Аль-Муса Илей, как мы сказали, он должен быть мусульманином. Это, значит, это вы должны обратить внимание. Надо обратить внимание насчет того, что я сказал, может быть не мусульманином, это насчет свидетелей. То есть ученые говорят, завещание утверждается двум путям. Во-первых, чтобы человек он записал свое завещание, или чтобы существовали два свидетеля. Ясно вам? То есть как утверждается аль-васия? Путем два момента. Или человек он пишет свое завещание. Понятно? Писал он свое завещание рукой, или когда есть два свидетеля. Два свидетеля должно быть. И как в Коране сказано, два свидетеля должно быть мусульмане. Давай будем прочитай нам. То, что Аллах Аззаву Джалл сказал в суре Аль-Маида, 5 сура, номер 106. Мы сейчас посмотрим, что Аллах Аззаву Джалл сказал в суре Аль-Маида. То есть 5 сура, номер 106, насчет свидетелей. И потом я дам вам пример, который я хотел вам сказать. Вот те, которые уверовали, если кому-нибудь из вас явится смерть, и он оставит завещание, то его свидетельствуют двое справедливых мужей из вас, или двое других не из вас, если смерть постигнет вас, когда вы странствуете по земле. Задержите их обоих после намаза, и если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом. Мы не покупаем за них мирскую выгоду, даже если он является нашим близким родственником, и не скрываем свидетельство Аллаха. В противном же случае мы принадлежим к числу грешников. Вот те, которые уверовали, если кому-нибудь из вас явится смерть, и он оставит завещание, то его свидетельствуют двое справедливых мужей из вас, или двое других не из вас, если смерть постигнет вас, когда вы постранствуете по земле. Задержите их обоих после намаза, и если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом. Мы не покупаем за них мирскую выгоду, даже если он является нашим близким родственником, и не скрываем свидетельства Аллаха. В противном же случае мы принадлежим к числу грешников. То есть вы сейчас слышали, что из условий, аль-шахад, то есть свидетели, два свидетеля, которые должны быть, во-первых, они должны быть мусульмане, то есть двое числа мусульман. И как вы сказали, то есть потом должны быть два мужчины, и третье условие должно быть удуль. То есть люди, которые они выполняют приказы Аллаха Субханаху ва Тааля и оберегают его запреты. То есть это три условия, которые вы должны обратить внимание. То есть два мусульманина, числа мужчин, и третье условие должно быть удуль. Вот тот пример, который я хотел вам сказать, то есть насчет они были два мусульманина, то есть иногда может быть исключение какое. Если человек, он, мы сказали, он был на сафари, то есть он был на путешествии, и были двое с ним не мусульмане, и вдруг этот человек, он умер, и не было никаких из мусульман, которые он мог им сказать его завещание, тогда при таком случае разрешается, чтобы эти два кафира, они были в качестве свидетелей. Ясно вам? Вот это то, что я хотел вам дать насчет исключения, когда бывает, они не должны быть в числе мусульман. То есть мы сейчас посмотрели, какие условия должны быть насчет аль-мусабихи, то есть предмет завещания, и человек, который выполняет завещание, то есть аль-муса илей, какие условия должны быть у него. И мы сказали, что васия утверждается двумя путями. Во-первых, аль-китаба, то есть писать. Если человек он писал своей рукой его завещание, желательно, чтобы он подписал или поставил печать, но это не обязательно печать или подпись. То есть самое главное, чтобы он писал свое завещание своей рукой. Понятно, да? Если он не может писать, тогда пусть другой пишет, и он потом подпишет. Но самое главное, чтобы он писал свое завещание. Если он не может писать, потому что он неграмотный, понятно, да? Или у него нет рук, или по какой-то причине, тогда разрешается, чтобы были два свидетеля. Ну, как вы сейчас слышали, должно быть в числе удулев, то есть люди достойны доверия, потому что они выполняют приказы Аллаха и не делают большие грехи. И потом они должны быть в числе мусульман, и два минимум. То есть, если вы сейчас поняли эти моменты, надо обратить внимание насчет один момент. Ученые говорят, аль-васия, то есть это как договор. Человек, он может его аннулировать, когда он хочет. То есть ты писал завещание, допустим, год назад. А потом ты сейчас хотел поменять свое завещание. Разрешается, чтобы ты поменял свое завещание. Допустим, ты хотел дать одному человеку, пускай его зовут Мухаммад. Это из твоих друзей. Ты хотел дать ему $1000 из твоего завещания. Но потом ты придумал, не хотел дать ему $1000. Тогда разрешается, чтобы ты аннулировал такое завещание. Вы меня понимаете? То есть разрешается аннулировать. И это одно из отличий между аль-васия и между хиба. То есть мы когда сказали вам разница между, то есть между завещанием, то есть это аль-васия, и между аль-хиба, то, что ты даешь кому-нибудь. То есть есть разные, то есть основные разницы. Во-первых, человек, который, если ты подарил кому-то нибудь, или ты дал кому-нибудь при твоей жизни что-то из твоего имущества, этот человек тебе уже не разрешается возвращаться. Вы меня понимаете? Я сейчас дам вам, повторяю немножко, разницу между атия, то есть между ты то, что даешь кому-нибудь, и между васия. То есть, во-первых, то, что ты даешь кому-то при твоей жизни, ты не имеешь права потом возвращаться. Вы меня поняли? Ты дал кому-то, подарил кому-то или дал кому-то мобильный. Тебе не разрешается, я придумал, давай возвращай мне то, что я тебе дал. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в достоверном хадисе, что человек, который он возвращается в его подарки, или то, что он дал, это как человек, который он, как собака, которая как рвала, а потом начала, как называется, пить то, что она вырвала. Вы меня понимаете? То есть разница между аль-хадия или аль-хиба, то, что ты даешь человеку, и между васия, во-первых, тебе не разрешается, если ты дал кому-нибудь при твоей жизни, возвращаться или придумать. Я тебе дал мобильный, а потом как-то я тебя придумал. Такого не бывает. А насчет аль-васия бывает. То есть аль-васия, сейчас мы сказали вам, аль-васия, ты имеешь право, то есть ты писал кому-то что-то из твоего имущества, но потом придумал, до твоей смерти разрешается. То есть это первая разница между аль-хиба, то, что ты даешь кому-нибудь при твоей жизни, и между аль-васия. Вторая разница, или второе отличие, которое вы должны обратить внимание, ты, если дал кому-нибудь что-то при твоей жизни, он уже стал хозяином. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть ты, если дал кому-то из твоего имущества, или то, что ты имеешь, то есть подарили ему или дали ему при твоей жизни, он уже стал хозяином. А при завещании нет, он не стал хозяином. Почему он не стал хозяином? Потому что он пока, потому что пока ты жив, ты завещатель, ты пока живой. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть это второе, или вторая разница между аль-васией и между то, что ты даешь человеком, или то, что ты даешь, подарил кому-нибудь. То есть если ты подарил кому-нибудь, он уже стал хозяином. А насчет завещания нет. Ты хотел кому-то дать, а потом придумал. ты имеешь право, потому, и этот человек не становится хозяином, потому что ты еще не умер. А если ты умер, то есть ты завещатель умер, уже он стал хозяином то, что ты ему дал или то, что ему передал. Вы меня понимаете? Ясно вам? Хорошо. Третья разница. Мы почему так говорим? Потому что мы сейчас посмотрим некоторые вопросы, касающиеся васия. То есть третий момент, или то, что различает между васия и между и между хиба, как шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джал. То есть шейх объяснил, что то, что ты даешь, то есть Аль-Хиба или Аль-Атия, ты, если кому-то дал предвидение чего-то, если он согласился, принял, тогда понятно, это уже он стал хозяином. Вы меня понимаете? То есть ты дал кому-нибудь предвидение мобильный телефон, если он принял это, уже он стал хозяином. А насчет завещания нет. Даю пример. Допустим, у тебя есть друг Мухаммад, и у тебя было наследство 3 миллиона. Тебе разрешается дать завещание, васия, до 1 миллиона. Так ли? Твой друг Мухаммад или твой друг Хасан, ты хотел дать ему 1000 долларов из твоего части, то есть до 1 треть. Ты потом писал в своем завещании, что я хочу дать Мухаммаду 1000 долларов, или я дал Мухаммаду 1000 долларов после моей смерти. Как ученые говорят, Мухаммад при твоей жизни, он не имеет права сказать, я принял это. Или я отказался от этого. Почему? Потому что он не хозяин. Он еще не стал хозяином этой вещи. Понятно вам? То есть согласие, которое человек дает, он дает при жизни завещателя, не имеет никакого значения. И даже отказа не имеет никакого значения. Почему? Потому что пока завещатель есть и он не умер, ты не являешься хозяином этой вещи. А насчет хиба или атия, наоборот. Да, насчет хиба, то есть тебе дали что-то, и ты согласился, ты уже стал хозяином. Ясно вам, то есть, разницу между аль-хиба, то есть ты даешь кому-нибудь при твоей жизни, то есть подарки или чего-нибудь, и между аль-васия, то есть завещание. Пока понятно? Пока вам понятно? Хорошо. Тогда, то есть мы возвращаемся к тому моменту, который мы сказали, то есть мы сказали аль-васия, это акд, то есть это как договор. Ты имеешь право его аннулировать, переделать, добавить, отменить чего-нибудь. Пока ты жив, ты имеешь право на это. Ясно? Но если ты что-то писал, и ты уже умер, и ты не, то есть ты изменения не ввел, и ты изменения не сделал при твоей жизни, уже то, что ты написал, после твоей смерти уже должно быть. То есть уже поздно изменить это или поздно поменять то, что было написано в завещании. Есть эти моменты, если вы их поняли, тогда давайте сейчас мы пару вопросов будем разобрать насчет васия. То есть мы сказали, из первых вопросов, которые на них надо обратить внимание, что не различается, чтобы ты выделил из васии, то есть из завещания, то, что то есть тебе не разрешается выделить часть из завещания одному из твоих наследников. Допустим, сказал, у тебя 3 миллиона, то есть ты имеешь право взять 1 миллион, дать кому ты хочешь. Нельзя выделить, допустим, 50 тысяч долларов для жены. Почему? Потому что она из твоих наследников. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ла васия ли варис. То есть наследник не имеет права взять из или ему не предписано что-то, часть из завещания. Но допустим, если завещатель он это не знал, или он это знал, но он на это не обратили внимания. Человек, он писал в завещании, что он выделил для его жены 50 тысяч долларов, хотя она из его наследников. Выполняется ли его завещание или нет? То есть ученые, между ними есть разногласия. Некоторые ученые говорят, такое завещание не выполняется. Почему? Потому что человек, он не имеет права выделить наследнику часть из завещания. Большинство ученых считают, что если наследники согласились, тогда можно выполнять такое завещание. Понятно вам? Допустим, ты, опять даем пример, ты дал выделить твоей жене 50 тысяч долларов, и потом после твоей смерти был какой-то скандал. То есть она говорит, то есть мать или жена говорит, я имею право на эти 50 тысяч долларов, потому что он писал это в завещании. Ученые сказали, если наследники, твои дети и тот, и любой человек, который имеет право из наследства брать, если наследники согласились, тогда можно дать твоей жене эту сумму денег. А если они не согласились, тогда эта сумма, она не имеет права ее взять. И Муса Илей, то есть он не должен выполнять такое завещание, потому что это несправедливо. И поэтому вы на это обратите внимание. И, конечно, это совет любому человеку, завещателю, чтобы он не выделил, то есть какую-то часть из завещания для наследников. Потому что это потом будет вражда. Если ты знаешь, что твои дети, они, то есть они разумные, или, допустим, ты знаешь, что у тебя много детей, самый младший, он, допустим, инвалид, или он маленький, и ты, допустим, остальные дети, ты им помог и дал, чтобы они себя строили, свои дома и так далее, а маленький, он остался, он инвалид, или он еще маленький, даже он в школу не ходил. То есть ты хочешь, чтобы ты дал ему что-то из твоего завещания. Мы сказали, то есть если наследники не согласились, тогда пожалуйста. Если они не согласились, тогда это нельзя. И как мы сказали, это потом создает вражду между братьями, между сестрами и между родственниками. И это то же самое может вызывать или призывать к разрушению родственных связей. Они, если были умные или мудрые, допустим, и они видели, что, допустим, да, этот наш брат, он, потому что он маленький, или потому что он больной, или он инвалид, и они согласились, хамдилла, джазам лахэр, тогда говорим без проблем. Если они отказались, тогда нельзя выполнять такой момент, потому что это харам, не разрешается. Следующий момент из вопросов, которые надо на него надо обратить внимание. Если завещатель приписал кому-то не из числа наследников больше, чем одну треть. Как быть при таком положении или при такой ситуации? Опять ученые говорят, если наследники согласились, тогда без проблем. Если наследники не согласились, тогда надо дать ему только одну треть и все. Даю в примере, чтобы вам было понятно. То есть у тебя 3 миллиона долларов, ты дал своему другу Мухаммаду 1.5 миллиона. Ты имеешь право только 1 миллион, то есть одну треть. Но ты дал ему 1.5 миллиона. Наследники, то есть после твоей смерти, они видели, что ты писал своему другу 1.5 миллиона. Тогда как будет? Если они согласились, альхамдулиллах, Мухаммад, он будет иметь эту сумму. Если они согласились, тогда надо дать ему только до 1/3, то есть наследство, то есть дать ему только 1 миллион, и 500 тысяч, это уже передается, или то есть надо ее разделить между, по справедливости, между наследниками. Хорошо. Есть еще один вопрос, который вы должны на него обратить внимание. Я сейчас задавал вопрос, посмотрю, если вы поняли меня или нет. У тебя есть друг Мухаммад, и ты переписал Мухаммаду 1.5 миллиона долларов, хотя у тебя есть 3 миллиона, то есть больше, чем надо. Хорошо. Твои наследники, они согласились при твоей жизни, чтобы ты дал Мухаммаду эту сумму денег. Ты умер, когда было надо разделить наследство, они спорились, сказали, мы не хотим дать тебе, мы придумали. Как бы при таком положении? Как быть? То есть вы меня поняли? Поняли вопрос? Вопрос ясен? Хорошо, если вопрос ясен, нет, ага, некоторые говорят нет. Хорошо, у тебя наследство 3 миллиона. То есть ты имеешь право дать до 1/3, то есть до 1 миллион только имеешь право. Ты писал своему другу Мухаммаду 1.5 миллиона. И ты вызвал своих наследников, сказал, я хочу дать моему другу 1.5 миллиона доллара. Твои наследники, дети и жена, сказали, хорошо, мы согласились. При твоей жизни. Понятно? Ты умер, они потом передумали и сказали, нет, мы не хотим тебя дать. И сказали Мухаммаду, мы не будем тебе дать 1.5 миллиона. Как быть при таком положении? То есть у Мухаммада, он имеет право на 1.5 миллиона или не имеет права на 1.5 миллиона? То есть Мухаммад имеет право взять эту сумму 1.5 миллиона, потому что наследники при жизни завещателя, они согласились. Все они согласны, чтобы он получил эту сумму. Но после того, как завещатель он умер, они уже придумали и сказали, нет, мы не хотим дать тебе эту сумму. Мухаммад, он имеет право на эту сумму или не имеет права? То есть как быть при таком... при таком положении. Ага. Хорошо. То есть, ответ... Конечно, есть разногласия между учеными, но мы даем вам самое правильное мнение. Потому что это мнение большинства ученых. То есть, если вы поняли разницу между аль-хиба, то есть, между то, что ты даешь кому-нибудь при твоей жизни, и между васии, вы сказали, что человек, который ты ему даешь при твоей жизни чего-нибудь, он становится хозяином. Так ли? Ты подарил кому-то при твоей жизни мобильный телефон, он сразу стал хозяином. Так ли? Вы меня понимаете? Если завещание ты кому-то переписал, то есть ты сказал, я хочу дать, я дам мобильный телефон моему другу после моей смерти. Твой друг, он пока не хозяин. Так? Твой друг, он не хозяин. Почему? Потому что ты еще не умер. А если ты умер, уже он стал хозяином. Ясно вам? Вы меня понимаете? Если это поняли, тогда давайте возвращаемся к нашему примеру. Наследники... Твои наследники, когда они согласились, чтобы ты дал из твоего завещания или из твоего наследства Мухаммаду 1.5 миллиона, они согласились, они были хозяйни этих имуществ, этих денег, или не были хозяйни? Вот это мой вопрос. Они были хозяева этих денег, или не были хозяева? То есть, они не были хозяева, правильно. То есть, они не были хозяева. То есть, если они не были хозяева, то есть, они не имеют права сказать, мы согласны или мы не согласны. Вы меня понимаете? Ты сейчас, если ты сказал кому-нибудь, идешь с твоим другом по дороге, видя какой-то участок земли, ты сказал ему, я согласен дать тебе этот участок. Принимается? То есть этот человек, он стал хозяином эту вещь или нет. Вы меня понимаете? То есть он это не логично, потому что он еще не хозяин. То есть эти твои наследники, то есть когда они согласились, чтобы ты дал из твоего завещания или наследства твоему другу 1.5 миллиона, они не были хозяева. Поэтому согласились или не согласились, это не имеет никакого значения. И это не влияет на суждение совсем, потому что они не были хозяева. Ясно вам? Иншаллах. То есть вопрос, я еще раз повторяю вопрос. Если завещал кому-то не из его наследников больше, чем 1/3, и наследники согласились, понятно, да, вначале согласились, то есть при твоей жизни, а потом они придумали, то есть они придумали, то есть придумали ли насчет то, что ты дал своему другу. Этот человек или этот друг, он имеет право взять эти деньги или эти имущества, или не имеет права? То есть мне сказали, он не имеет права. Почему? Потому что они, когда согласились дать, они не были хозяева. Ясно вам, иншаллах, насчет этого вопроса, я думаю, иншаллах, вам это ясно. И не будет никаких проблем. Ясно, иншаллах, вам? Хорошо. Давайте сейчас посмотрим следующий момент или следующий вопрос, который на него надо знать. Что лучше для завещателя? Лучше, чтобы он записал 1/3 кому хочет, или меньше, чем 1/3? То есть еще раз повторяем вопрос. Для завещателя лучше, чтобы он писал из его наследства 1/3 полностью, или меньше, чем 1/3? Хорошо. Другие мнения есть? Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Меньше. الشيخ عزيم الباز رحمه الله عز وجل أنا سказал لوتشي دلا زبيشاتيلا الشيخ رحمه الله يبغى من ديو يفوز لبا الشيخ رحمه الله قبيت لوتشي دلا زبيشاتيلا شتبي أن زبيشال اللي بيردال ميشي كم عدنو تريت بتمشي بروح صلى الله عليه وسلم سказал الثلث والثلث كثير فيستي نوت عدنو تريت и 1/3 много. Как об этом было сказано в хадисе, который имам Бухари, имам Муслим, рахимахуллах, передали. Имена поняли? И шейх сказал то же самое, потому что есть достоверный хадис. Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, он сказал, «Лау анна наса гадду мин аль-сулуту иля рубу, дана Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, каля аль-сулуту ва аль-сулуту кафир». То есть Абдуллах ибн Аббас сказал, если бы люди дали меньше, чем 1/3. Допустим, как 1/4. Вы меня поняли? То есть Абдулла ибн Аббас говорит, лучше, чтобы люди дали меньше, чем 1/3. Допустим, до 1/4. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, 1/3 это много. Это то же самое слова шейх Азим Баз рахимахуллах. Потом шейх рахимахуллах говорит, Абу Бакр ас-Сиддик رضي الله عنه он когда писал, то есть из его васии, шейх сказал, он писал 1/5 часть. Шейх Азим Баз говорит, Абу Бакр ас-Сиддик рахимахуллах رضي الله عنه, когда он то есть еще раз повторяем, шейх Азим Баз рахимахуллах, он сказал, Абу Бакр ас-Сиддик, радия Аллаху анху, он когда писал свою завещание, он писал одну пятую часть. Одну пятую часть. Хорошо, чтобы человек, он писал одну пятую часть для... То есть, так Абу Бакр Саддик радиаллаху анху. И человек сказал то же самое. Если человек, он дал завещание, то есть одну четверть или одну пятую часть, это лучше, чем одну треть. Именно если у него много денег. Но если он дал одну треть, тогда, иншаллах, на него не будет... не будет греха на него, если он дал одну треть своего имущества. Но лучше, как мы сказали, и как Шазима Азрахима Аллах сказал, что лучше, чтобы человек дал меньше, чем одну треть. Хорошо. Есть еще вопрос, чтобы вы на него обратили внимание. Как правильно писать завещание? Или что желательно отметить в своем завещании? Человек, как учитель говорит, постоянно надо стараться, чтобы ты писал конкретно. То есть плавающие слова или слова, которые можно их понимать и толковать по-разному, лучше, чтобы ты это не писал. Вы меня поняли? Хорошо, чтобы... Как, то есть это как юристы, когда они пишут какой-то договор или заключают какой-то договор, они его пишут... они его пишут то есть, точно, то есть обращают внимание даже между строчками. То же самое, ты когда пишешь свое завещание, лучше, чтобы ты указал конкретно. Поэтому, то есть, человек, он начинает свое завещание, что я такой-то свидетельствую, что Аллаха, ла илляхи лаллах, анна Мухаммадан Расулуллах. Потом человек хорошо, чтобы он сказал и завещал своим членам семьи, что они боялись Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы они держали за сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, даешь им завещание, чтобы они шли по пути праведных предшественников, и чтобы они оставили нововведения, и чтобы они оставили, были далеко от предвенчав нововведения. То же самое хорошо, чтобы ты объясняешь им, что они должны сделать, если ты умер. То есть ты говоришь им, закрывайте мои глаза, надо привязать мою челюсть, то есть во время смерти. То же самое, если ты живешь в обществе, где там есть много джахл, то есть нет знания, и там люди не знают акиду и так далее, ты указываешь, что ты не разрешаешь, чтобы сделать какие-то нарушения со стороны религии. А потом ты причисляешь нарушения, то есть ты говоришь, нельзя, чтобы женщины били себя по щекам, или чтобы они начали плакать очень, как называется, громко. Или то есть, ты не разрешаешь, чтобы они вызвали кого-то из людей, и он начал читать Коран. Или чтобы они после твоей смерти пригласили людей и сделали еду и так далее. То есть это нельзя так. Вы меня понимаете? То есть ты даешь им какие нововведения и какие ошибки, которые они должны остерегать. Потому что, как мы сказали раньше, если в достоверном хадисе, который имам Бухари рахима Аллах передал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна аль-майта ля юъаззабу бибукаи ахлихи алейхи». Воистину, покойного или умершего, его наказывают за крика его семьи. То есть, почему Аллах субхана ва тааля наказывает умершего в его могиле из-за крика или из-за плача его семьи? То есть, он сказал, потому что, может быть, он им не объяснил, что это нельзя, и что это... то есть, мы имеем в виду, что плач, мы имеем в виду, что плач больше, чем надо. Причитать. Как нияха на арабском называется. Причитать. Он им не объяснил, что причитать это нельзя делать. Или он знает, что его дочь, или его мать, или его жена, она это сделает, но он не предупреждал их. И не сказал им, не делайте это, если я умер. То есть, если он их не предупреждал, и он им их не учил, тогда и он будет наказан в его могиле. Поэтому хорошо, чтобы человек, он на эти моменты обратил внимание. Ты тоже сам указываешь, что мы сейчас даем шалу вам образец, или будем сейчас прочитать образец завещания, чтобы вы знали, какие нюансы надо сказать, потому что, конечно, общество разное, но чем ты живешь в обществе, где нет знания, это лучше, чтобы ты указал и объяснил людям, что это нельзя. И хорошо то же самое, что человек, он указал там в своем завещании, какие долги есть у него. Ясно? Какие у него есть долги, кому надо эти деньги передать, именно если там нет никаких документов, нет свидетелей, нет бумажки. То есть ты пишешь, указываешь, у меня есть такие-то долги. Раз, два, три, четыре. И кому ты должен, и телефон, или адрес, чтобы твои наследники, или твой воси, то есть, или человек, который, душеприказчик, или человек, который выполняет свое завещание, он знал, чтобы он выделил эту сумму от наследства. Потому что, как мы знаем, после твоей смерти или после смерти человека надо, во-первых, разобраться насчет долги. Твои долги. Понятно? А потом твои обеты или то, что ты должен сделать. Потом разделяется это уже, то есть выполняется твое завещание, а потом после завещания это уже наследники имеют право уже получить из твоего наследства. Поэтому вы на это обратите внимание, то есть ты указываешь в завещании твои долги и кому ты должен. То же самое, если у тебя есть какие-то обеты, ты раньше дал обеты и ты их не сделал, ты указываешь, что, допустим, если ты сказал, если Аллах даст мне ребенка, я дам садака $500. И Аллах Азаджал дал тебе, чтобы ты имел ребенок. Но ты еще эти деньги, или эту сумму, ты еще не выделил. Тогда ты указываешь, что у меня есть обет, я должен платить $500. Поэтому выделить эту сумму из моего наследства. То же самое, если ты хадж не сделал, ты указываешь, что надо выделить какую-то сумму из твоего наследства для человека, который он хадж за тебя он сделает. То же самое, если у тебя есть доверенные вещи, то есть люди дали тебе какие-то вещи на хранение, то же самое ты указываешь, допустим, кто-то дал тебе $50,000 на хранение, ты указываешь, что мне дали эту сумму на хранение, и кто этот человек, который он тебе дал, и где его можно найти, и где его, какой его, у него телефон, чтобы васи, или человек, который он выполнял завещание, он знал, что эту сумму надо дать людям. Потому что если ты это не сказал, и они потом нашли в шкафу, или нашли у тебя на счету эту сумму денег, они не будут знать, что это доверие, или это амана, они будут распределять это на наследников. Поэтому вы на это обратите, иншаллах, внимание. Вы на это, иншаллах, обратите внимание. То же самое, человек, он потом, если у него будет возможность, хорошо, чтобы он сказал, я хочу, чтобы вы выделили одну треть из моего наследства, и чтобы, допустим, вы строили для меня мечеть, или купили Коран и поставили в мечети, или чтобы эту сумму денег вы дали какой-то исламской организации, или интернат, или дом для пожилых людей, или дом для то есть, бедников. То есть, хорошо, чтобы ты это указал в завещание. И потом, конечно, ты указываешь и говоришь людям, что ты ни при чем, если они сделали какие-то нарушения, которые противоречат закону Аллаха Азза ва Джалла. И хорошо, чтобы ты дал потом какое-то наставление, чтобы они боялись Аллаха Азза ва Джалла, чтобы они следовали за пророком Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и чтобы они не разделились, или чтобы они не спорились между собой после твоей смерти. И, конечно, хорошо, чтобы были там свидетели, когда ты это писал. Мы говорим, ты можешь выбрать или два свидетеля, или писать. Но если ты сможешь сделать комбинацию, это будет лучше. То есть ты писал свое завещание своей рукой, а потом вызвал двух свидетелей, это будет супер, это будет очень хорошо. Есть еще один вопрос, на который надо обратить внимание. Если аль-васий, то есть если человек, который он должен выполнять завещание, он умер, как быть? То есть ты писал, что ты хочешь, что твой васи или муса илейхи, он был такой-то, такой-то человек. Этот человек, он умер. Как быть при таком положении? То есть хорошо, чтобы твои члены семьи согласились, или они выбрали одного человека, который они доверяют ему, и они то есть согласны, потому что они его знают, и он достоин уважения и достоин доверия в семье. Хорошо, что, конечно, чтобы они обратились к нему. Если не получилось, тогда надо обратиться в суд или к судью, и уже он может выбрать человека, который он сможет выполнять условия этого человека, который он умер. Из моментов, которые на них надо обратить внимание, ученые говорят, можно дать завещание с условием. То есть это называется на арабском аль-васия аль-мукайяда. То есть ты можешь говорить, если я умер в моем государстве или в моей стране, я хочу, чтобы вы дали Мухаммаду, моему другу, $1000. Разрешается такое. Разрешается, чтобы ты поставил какое-то условие, но чтобы это условие не было противоречит закону ислама, и чтобы это не было вред для кого-нибудь. То есть можно, чтобы ты писал так. Если я умер в моей стране, или если я умер в этом году, я хочу, чтобы выделили $1000 для моего друга Мухаммада. Если ты умер в этом году, тогда Мухаммад, он имеет право взять эту сумму денег. Потому что это условие разрешается, и это условие не противоречит закону ислама. Вы меня поняли? Ясно вам? Но если ты не умер в этом году, то есть ты умер через 2 года, уже Мухаммад, он не имеет права взять эту сумму денег, потому что он... То есть ты, когда переписал ему эту сумму, ты переписал эту сумму с условием, что если ты умер в этом году, или если ты умер в этой стране, ты ему дашь. Вы меня понимаете? Ясно вам? Ясно вам насчет этот момент? Чтобы... То есть вы на него обратили внимание. То же самое из вопросов, которые хорошо, чтобы вы знали, их знали. Если завещатель, он сказал в своем завещании, что я хочу, чтобы я хочу, чтобы такого-то человека, допустим, аль-муса или человек, который должен выполнять завещание, чтобы он дал, или чтобы он женил моих дочерей. То есть я хочу, чтобы этот человек, он выдал замужем моих дочерей. Бывает такое, иногда бывает такое. То есть человек, он у него маленькие дети, и он пишет в завещании, что этот человек, я хочу, чтобы, допустим, мой васи, или мой муса илей, который выполняет мое завещание, он был Мухаммад, то есть мой друг. Понятно, да? И потом он пишет в завещании, что я хочу, чтобы Мухаммад, он выдал, то есть замуж моих дочерей. Как быть при таком положении, или при такой ситуации? То есть эти девушки, они должны выйти замужем по разрешению этого васия, то есть это Мухаммада, или как? Надо знать, если То есть вы вопрос поняли? Понятно вам эту ситуацию или этот момент? Ага. Хорошо. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. То есть как быть при таком положении или при такой ситуации? Надо посмотреть, есть ли у этих девочек, то есть у них брат старший, или он совершеннолетний, или у них есть дядя, или дядюшка. Понятно? Тогда они не могут им выйти замужем без разрешения этих людей. Допустим, ты выбрал, что твой друг Мухаммад, он был твоим заместителем, то есть или человек, который должен выполнять свое завещание. Так? И ты оставил две девочки. Этот Мухаммад, он не может, или то есть он не будет вали, то есть он не будет опекуном для этих двух девочек. Почему? Потому что у тебя есть твой сын. Этот сын, он старший. И он разумный человек. Или у тебя есть брат. Вы меня понимаете? Потому что вали, который он имеет право выдать эту девушку замужем, он должен быть из родственников этой девушки. То есть, вали девушки, это ее отец. Хорошо, если его нет, тогда ее дедушка. И выше. Если его нет, тогда ее сын. Если сына нету, тогда внуков этого сына. Если его нету, тогда ее брат, родной. То есть, по линии отца и по линии матери. Если его нет, тогда брат по линии отца. Если его нет, тогда ее дядя. Если его нет, тогда сыновей этого дяда и так далее. То есть вы меня понимаете? Если был васи, то есть человек, который должен выполнять завещание, и завещатель дал ему право выдать замужем его дочерей. Если у этих девочек был кто-то из родственников, то есть брат этих девочек, или дядя, или дедушка, тогда этот васи, он не имеет права, то есть он не будет валием. То есть, если он даже не согласился, это не имеет никакого значения. Почему? Потому что он по религии, он не является валием, хотя завещатель хотел, чтобы он был валием. Ясно вам? Вы меня понимаете? То есть это первая ситуация или первый вариант. То есть если завещатель хотел, чтобы Мухаммад, его друг, был валием его дочерей. Есть два варианта. Мы посмотрим. У этих девочек есть кто-то из родственников? Их брат, их дядя, дядюшка и так далее. Если есть, тогда ее брат или ее дядя, или ее дедушка, он будет валием. Даже если завещатель писал в завещании, что я хочу, чтобы этот вали был мой друг, был моим другом. Понятно вам насчет этот момент? Ясно, иншаллах. А второй вариант, если у них не был никакого родственника. То есть, ты писал, что я хочу, чтобы мой друг Мухаммад, он был валием моих девушек. Мы смотрим, если у этих девочек вообще не было никакого родственника, ясно? Тогда этот человек, или этот человек, который ты его выбрал, он становится валием этих девочек. Почему? Потому что ты дал ему разрешение быть валием для них, и у них нет никакого родственника из мужчин, который он может разрешить, чтобы они вышли замужем за кого-нибудь. Ясно вам, иншалла? Понятно вам? Из вопросов, то есть из важных вопросов, которые на них хорошо обратите внимание, если, допустим, завещатель, он оставил маленькие дети, и его муса, то есть человек, который выполняет его завещание, был его другом Мухаммад. То То есть ты оставил дети, два ребенка и одна девочка, и потом через некоторое время, то есть твой сын, он хотел жениться, но он маленький. То есть он еще не достиг совершеннолетнего. То есть ему было, допустим, ему было 14 лет или 13 лет. Вы меня понимаете? Этот пример сейчас ясен вам, потому что его надо на него слушать его внимательно. Ясно пока? То есть ты оставил дети, твои два мальчика и одна девочка, и твой воси, который должен выполнять завещание, его зовут Мухаммед. Твой сын, ему было 13 или 14 лет, то есть он еще не достиг правового созревания. Он хотел жениться. По законам ислама, разрешается ли этому васию, то есть этому Мухаммаду, платить деньги для твоего сына, чтобы жениться или нет? Вопрос ясен? Вопрос ясен или нет? Еще раз повторяем. У тебя есть два, то есть ты оставил два сына и одна девочка. Или один сын, пусть будет. Одного сына. Ты оставил одного сына. Хорошо? И то есть и твой васи, или муса илей, то есть человек, который выполняет твое завещание, он был твоим другом Мухаммеда. Твой сын, пусть будет его зовут Хасан. Твой сын Хасан. То есть ты умер уже, отец умер уже. Хасан, когда ему было 13 лет или 14 лет, то есть он еще не достиг правового созревания, потому что обычно мальчика они достигают правового созревания, когда им 15 лет. Допустим, ему было 13 или 14 лет, он хотел жениться. И он еще не достиг правового созревания. И он хочет жениться. Обязан ли васи, то есть обязан ли Мухаммад дать ему из денег, из твоих денег, чтобы он женился. То есть, потому что ты дал Мухаммаду разрешение, чтобы он хранил твои имущества, твои деньги и тратил их на твоих детей. По-нормальному. То есть, обязан ли Мухаммад дать твоему сыну Хасану, чтобы он женился? Вопрос ясен? Как быть при таком положении? Ученый говорит, один шейх, он говорит, надо посмотреть, если этот сын, Хасан, он нуждается в этом, то есть надо, он хочет жениться и васи, то есть Мухаммад, он боится, что если этот человек не женится, он попадет в харам, тогда ему он обязан, то есть дать ему деньги, чтобы этот сын женился. Вы меня поняли? То есть он, если васи, он знает, что этот сын нуждается, то есть в свадьбе или в никахе. И если он женится, иншаллах, он защищает себя от харама и от прелюбодеяния и от других поступков. Тогда васи ему придется дать ему деньги, чтобы защищать его от харама. Но если васи, он знает, что этот ребенок, он не нуждается в этот момент, тогда он ему не дает. Ждет, пока он достигнет полового созревания, а потом смотрит, короче, по ситуации. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно, иншаллах. Из вопросов, которые тоже самое хорошо их надо знать, разрешается ли, чтобы у вас, то есть это человек, который выполняет завещание, разрешается ли, чтобы у вас был женщина, была женщина? Или обязательно он должен быть мужчина? Можно ли, чтобы у вас это человек, или Муса, или это человек, который выполняет завещание, можно ли поставить у вас женщина? Или обязательно должен быть мужчина? Как вы думаете? Что женщина, она можно, чтобы ее поставить в алии? Хорошо. Ответ на этот вопрос. Я дам вам то, что шейх Салих Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, сказал. Шейх Хафизах Аллах, он сказал: «Ваясиху Исау إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها ولأن المرأة من أهل الشهادة فيصح الإيصاء إليها كالرجل أسود سلواء ملك وجوانا وشيخ صالح الفوزان بصرين تفو الله عز وجل الشيخ قال رزيشاش اشتبضي وصي بل يجسل جنشي يسلي أنا موجد فبالنيات то, что написано в завещании. То есть она достойна доверия. То есть она может выполнять то, что в завещании есть. Тогда можно, чтобы она была васием. Шейх сказал, потому что Умар ибн Хаттаб, радиаллаху ан, он сделал, что Хафса, его дочь, была его васи. Ясно вам? Понимаете меня, иншаллах? Хорошо, иншаллах. Давайте, иншаллах, мы на это останавливаем, потому что в вопросах васии есть еще некоторые нюансы, которые мы с вами еще не разобрали, и их много. Поэтому, иншаллах, думаю, что оставить это на следующей неделе, иншаллах, если доживем, и будем разобрать пару вопросов, то же самое касающиеся этой темы, потому что, как вы сейчас видели, она очень обширная, и там очень много нюансов. Хорошо, чтобы вы на них обратили внимание. И, иншаллах, на следующем уроке будем дать вам, или будем прочитать образец завещания, чтобы человек вам понял, что можно писать, что нельзя писать, и как вообще пишется завещание. Ясно, иншаллах? Ясно, иншаллах. Хорошо, иншаллах. Если то есть мы, иншаллах, эту тему продолжим на следующий вторник. Потому что у нас по вторникам свободная тема. Эту тему, иншаллах, мы продолжим на следующем вторнике, иншаллах. Следующий урок, то есть это будет воскресенье. Мы с вами проводим проходить, то есть книгу «Аляму суннати маншура», «Аль-Атикад Ат-Таифа», «Ан-Наджия», «Аль-Мансура». То есть это 200 вопросов по акиде. Это будет, то есть, тема в воскресенье, иншаллах, азза ва джалла, из книжки «Мусульманской этики». Я думаю, иншаллах, что вам ясно. И надеюсь и прошу Аллах, азза ва джалла, чтобы Он направил нас и вас на истинный путь. И чтобы он помог нам и вам быть правдивыми и в своих делах, и в своих словах. И прошу Аллах Азза ва Джалла, чтобы мы и чтобы он укрепил нас и вас на эту религию до того, как мы, иншаллах, с ним встретимся, иншаллах Азза ва Джалла. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Если есть какие-то вопросы, можете, пожалуйста, спрашивать. Если есть какие-то вопросы. Если нет вопросов, тогда, иншаллах, встретимся на следующем уроке. Если, иншаллах, если доживем. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.